Глава 15, в которой процесс идет. «Нет, Иван Андреевич, это исключено!» Глава группы социологов, консультирующих новое реалити-шоу «Цивилизация», решительно покачал головой. «Это исключено! Даже при озвученном вами количестве участников в 1000 человек это невозможно! Поймите, существует определенный порог, ниже которого законы социальных взаимоотношений не работают. По крайней мере, они не работают предсказуемо». Представительный мужчина для пущей убедительности заламывал себе руки, прижимая их к груди. «Болтун!» Маляренко кисло посмотрел на сидевших за спиной социолога еще 7 спиногрызов. Консультанты эти, так сказать, консультировали. Много и с удовольствием. Причем за очень немалые деньги. При этом все эти товарищи исправно косили глазами на голые ноги Наденьки, которая сидела в углу кабинета, читая очередной любовный роман. Столь короткой юбки старинные стены читального зала библиотеки Политехнического музея в своей истории не видели никогда. «Гнать их надо! Толку от них!» Трехмесячные изыскания этих товарищей ограничились выводом. Изолированное общество обречено к вырождению, деградации и прочему феодализму с элементами рабовладения. Никакого прогресса эти консультанты, люди образованные и на самом-то деле далеко не глупые, в обозримом будущем не предрекали. «Да и фиг с вами!» «Спасибо, я понял, работайте дальше!» Маляренко легко и пружинисто поднялся на ноги и пошел на выход. С вещами. То есть с Надей, которая немедленно закрыла книгу, стоило ему двинуться с места. Наденька не ревновала и не контролировала Ивана, просто она искренне считала, что обязана сопровождать своего мужчину, украшая его жизнь своим внешним видом. Уезжать куда-либо в одиночку или даже с подругами женщина отказывалась напрочь, постоянно сопровождая Ивана во всех его делах. Хотя и очень упрашивала Маляренко свозить ее на море. Морем Ваня был сыт по горло. Да и дел было выше крыши. Стараниями Шабельского-младшего операция реалити-шоу «Цивилизация» за 3 зимних месяца была раскручена на полную катушку. Неугомонный Антоха мотался между Москвой и своей лабораторией, в которой он исследовал прибор инопланетян. Пока успехи были никакие. Материал, из которого была сделана морковка, просто-напросто не определялся. Антон ругался, орал на своих подчиненных и уматывал обратно в Москву координировать работу 400 специалистов, нанятых дирекцией ТВ-шоу. Очень сильно помог с набором консультантов генеральный директор музея, умнейший человек с немыслимым количеством знакомых в научных кругах. Судя по его глазам, он ни на йоту не поверил в легенду о телепроекте, придуманную Иваном и Антоном, но виду не поддал, а принял самое деятельное участие в работе дирекции. Человек этот был настолько масштабный, что для всех, включая Ивана, он стал непререкаемым авторитетом и той последней инстанцией, которая выносила окончательный вердикт по запросам оборзевших от обилия денег и полного карт-бланша консультантов. Маляренко как мог пытался вникнуть во все предложения ученых и поучаствовать в деятельности всех 5 рабочих групп. Получалось по-разному. С социологами, например, дела у него не шли, хотя они рассказали ему очень много интересного. Ваня честно пробовал влезть в шкуру этих ребят и посмотреть на мир их глазами, но у него ничего не получалось. В голове сразу всплывали яркие и живые картинки из того настоящего мира, и все выкладки ученых казались тусклыми, надуманными и замудренными. «Ну да, невозможно. Еще как возможно. Видели бы вы, как Лукин порядок наводил? Пустобрехи. Пойду к Вовке». Глава группы технологов Владимир Петренко был типичным ботаником, но дело свое знал на отлично. 500 его хлопцев за зиму подготовили примерный план работ по развитию технологий в 8 увесистых томах, а также общий сводный конспект на 130 страниц. Когда Маляренко его прочел, то тихо порадовался тому, что послушался совета Наденьки и затеял всю эту кутерьму. Без этих людей он ни за что бы не справился. «Да, Иван Андреевич, сделаем именно так, как решили». Петренко тоже косился на ноги Нади, но рапортовал при этом гораздо уверенней. «Единого стандарта не будет. Разброс по технологиям будет приблизительно с середины 19-го по середину 20 века. Станки для обработки металлов, во всяком случае, будут максимально современны для... Мужчина нервно потер шею. Он тоже не верил в легенду о ТВ-шоу, максимально актуальны для изолированного от цивилизации сообщества. И вот ваша идея, Иван Андреевич, о том, что и паровые машины должны быть самые современные, не годится. Это слишком сложная техника, и она требует очень развитой инфраструктуры для обслуживания. Ваня посмотрел красными от недосыпа глазами на увлеченно вещающего историка-инженера. Молча сунул свежий доклад себе под мышку и пошел дальше. Впереди были агрономы, химики и преподы. Маляренко очень уставал, но план готовился с такой скоростью, что Ваня сам себя подгонял, заставляя работать все больше и больше. Это был настоящий азарт, спорт, мега-цель. «Скорей бы!» В животе заурчало. «Даже пожрать некогда! Скорей бы Антошка приехал!» Проще всего дела обстояли с преподами. Эта группа включала в себя самых настоящих педагогов и специалистов по библиотечному делу. Быстренько, всего за полторы недели, обсудив объем и наполнение, команда стала с пулеметной скоростью наращивать на этот скелет мясо, качая из сети и библиотечных фондов нужную литературу. Начиная от простейших букварей и заканчивая зубодробительными учебниками по высшей математике, отдельной колонкой в будущее шагали справочная и художественная литература из, так сказать, всемирной библиотеки. Кроме того, в этой команде была еще одна почти самостоятельная группа картографов и географов. Эти, понятное дело, занимались картами и атласами. Главной загвоздкой в этом деле Маляренко считал отсутствие всякой информации о том, насколько поднялся уровень мирового океана и, соответственно, как изменилась береговая линия. Решение этого вопроса ему приснилось. Рукотворная гавань в мраморном море, выступающий на метр из воды край крепостной стены. Директор музея лично связался со своим стамбульским коллегой и в краеведческую экспедицию срочно был командирован местный МНС с лазерным дальномером и теодолитом, который и дал необходимую Ивану высоту. Плюс 35 метров. Поначалу Ваня не знал, как объяснить людям, зачем ему необходимы карты с другим уровнем моря, но потом, послушав совет Нади, просто сделал морду кирпичом и посулил дополнительную премию. Взбодренные нехилыми суммами картографы живенько обсчитали на компьютере нужные Ивану очертания материков и принялись расставлять на них отметки и указания. Где, что и как глубоко лежит. Оказалось, что спецы из Главного управления по геодезии и картографии, что нынче подрабатывали у Маляренко, прекрасно ориентируются в законсервированных месторождениях, тех, что правительства любой страны придерживают на черный день. На Северном Кавказе и в Причерноморье таких оказалось удивительно много. Уголь, руда, нефть и газ, и еще до черта всего другого. Маляренко, глядя на распечатанные листы, только присвистывал от изумления. «По золоту ходим, елы-палы!» Поскольку велосипед в этой группе не изобретали, а просто воспользовались уже накопленными и систематизированными знаниями, то есть процессом реализации преподы тоже решили не затягивать. Историки и библиотекари дружно высмеяли желание Ивана печатать все на телячьей коже и снисходительно объяснили заказчику, что современные книги потому так недолговечны, что изготавливаются из древесины с использованием химических добавок, которые и разрушают структуру бумаги. «А вот если заказать...» В Германию ушел заказ на громадную партию бумаги ручной выделки по старинным рецептам. «Из тряпья, с использованием натуральных добавок. Сделаем хороший переплет и обложку из кожи. Да, каждой книге деревянный футляр. Знаете, Иван Андреевич, при хороших условиях хранения срок жизни такой книги – 1000 лет. Кстати, Иван Андреевич, а для чего там такая аутентичность? Это же баснословно дорого». Маляренко посмотрел на очередного умного человека и в тысячный раз за день соврал. «Хочу. Просто хочу». Весь заказ, напечатанный и упакованный, должен был перейти из Германии через 3,5 года. 6,5 тонн. 11 000 книг. За ежедневной рутиной незаметно пролетела весна 2008 года. Иван настолько закопался в ворохах ежедневно решаемых вопросов, что даже позабыл о своем желании навестить родителей. Издали посмотреть на себя, может быть, поискать тех, кого уже не стало. Там. Дядю Пашу, Иваныча, Колю, Аудрюса. Маляренко приезжал в сияющую свежим ремонтом московскую квартиру Нади, не замечая вкуса, проглатывал приготовленный женщиной ужин и без сил падал в кровать. Впрочем, Надежда еще ни разу за все время их знакомства не позволила ему заснуть просто так. Летели дни, недели, месяцы. Работа сотен людей стала, наконец, давать результаты, и научных консультантов-теоретиков стали постепенно сменять инженерные кадры. Технарям вручали плоды изысканий ученых, и те принимались за их практическое воплощение. Где это все брать, как это делать и сколько все это будет стоить? С деньгами снова вышел облом. 10 миллионов долларов разошедшемуся Маляренко просто ни на что не хватало. На спонсорскую деятельность и оплату услуг консультантов ушло почти 1,5 миллиона. Еще в 2 миллиона обходилась будущая библиотека. Миллион ушел на мелкие расходы. Маникюр для Нади, фитнес для нее же и на прочие пустяки, квартиру в Крылатском и скромный Порше. И все. Иван оторвал листок старомодного отрывного календаря и с минуту тупо на него пялился, не видя, что на нем написано. Голова гудела от роя мыслей, а перед глазами бесконечной лентой проносились счета, счета, счета. Маляренко навел резкость. 10 августа. Что-то должно происходить. Сквозь гул в голове в уши пробилось чириканье Наденьки. Представляешь, какой ужас! Ужас! Они бомбами стреляли, по телевизору сказали. А, ну да, конечно, война. Ваня снял трубку телефона. Алло? Олег, привет. Как дела? Да, я знаю. Мне очень жаль. Приезжай в Москву, надо поговорить. Это не срочно, но очень желательно. Передавай привет жене. Конечно. До встречи. Оставалось придумать, куда спрятать груз и как это сделать так, чтобы в покамест густонаселенном Крыме никто его не нашел. Все трое детей Олега Шабельского учились в самой обычной средней школе. Ну ладно, не самой обычной. Школа стояла в призаводском районе города и, понятное дело, очень хорошо спонсировалась онным заводом. Во всем остальном это была простая городская школа без особых понтов. Дочери Олега, старшая из которых училась уже в 7 классе, а младшая сегодня должна была услышать свой первый звонок, были совсем не избалованными детьми. Во всяком случае, на учебу за границу, в модный Лондон или еще куда, они не рвались. Воспитанию своих чад Олег старался уделять максимум внимания, зачастую в ущерб работе. Конечно, основную ношу по воспитанию детей несла супруга Шабельского, невысокая стройная женщина с ангельским характером и четкой системой принципов. Лондону и Куршавелю в ее системе воспитания места не нашлось. Зато огород, цветник и курятник на заднем дворе их особняка принимали в жизни подрастающего поколения самое деятельное участие. Олег, обнимая супругу одной рукой, стоял посреди толпы таких же отцов и матерей, что пришли на торжественную линейку, посвященную 1 сентября, и не видел ничего. Ничего, кроме пышных белых бантов дочери. На лице его застыла улыбка. Радоваться не хотелось. Хотелось выйти от бессилия и страха за детей, за любимую женщину, за старика отца, за всех рабочих, стоявших вокруг него и их семьи, за всех людей, за человечество. Шабельский кое-как дождался окончания мероприятия и, проводив домой супругу, поехал на завод. «Да, Антоша», – Олег оторвался от телефона и выжидающе посмотрел на младшего брата. «Слушаю тебя». Антон уселся в кресло напротив и принялся грузить старшака, мол, Маляренко снова денег просит, консультанты тупые, лаборанты его вообще дебилы и вообще с исследованиями полная жопа. Шабельский-старший слушал нытье брата и медленно зверел. Нервы и настроение у хозяина города были не к черту. Только что он дал предварительное согласие на продажу своего детища, своего завода. И всех прав на патент. Олег до сих пор не был уверен в том, что Иван сказал правду. Но он сделал выбор, решив сделать так, как подсказал ему Маляренко. Тогда, после того памятного разговора в домике на территории заводского санатория, его и Димку охране пришлось буквально уносить на руках. Ноги не слушались, в голове стоял туман. Как следует выпив и переночевав прямо в кабинете на работе, друзья следующим утром снова покатили в гости к Ивану. Так уж был устроен Олег, никогда не сдаваться и искать возможности, действовать и добиваться нужного результата. Новость о конце цивилизации Шабельского не устраивала категорически. И Иван не подвел. Он долго смотрел в глаза Олегу, а потом кивнул. «Есть у меня мыслишка. Запасной вариант. Но только, Олег, пообещай мне, что ты сделаешь так, как я скажу». Олег Владимирович Шабельский не раздумывал ни секунды. «Обещаю». «Эти спектрометры менять надо, а химиков вообще гнать!» В уши пробился занудный голос Антошки. И тут случилось то, чего до сих пор никогда не было. Олег Шабельский сорвался. «Ты, блять, мудак! Трах-тарарах-тах-тах!» Шабельский никогда не повышал голос на свою семью. Он никогда не употреблял матерных слов в том круге, который принято называть близким. У Антона упала челюсть. Вытаращив глаза, он смотрел в бешеные глаза брата и не верил в то, что это происходит. «Это мне мерещится». «И меня не интересуют твои проблемы. Иди и решай их». Антошка дернулся, подскочил и побежал решать проблемы. Уже 2 сентября исследования неизвестного артефакта, пришпоренные старшим братом, сдвинулись с мертвой точки. Поняв, что своими силами ему и его ребятам из заводской лаборатории с этой задачей не справиться, Антон Шабельский предпринял единственно возможный в его положении шаг. Он позвонил генеральному директору музея. Тот через 5 минут позвонил в МИФИ, оттуда еще через 5 минут позвонили в Институт Солнца. Оттуда сделали еще несколько звонков по научным учреждениям в Москве, Новосибирске и Иркутске. Через 3,5 часа в приемную Антона позвонил некий человек и представился Андреем Викторовичем. Робко поинтересовался, правда ли, что им требуется ученый-физик для работы по контракту. Голос у Андрея Викторовича был молодой и заикающийся от волнения. Антон решил шило в мешке не покупать и, коротко бросив трубку «погоди», немедленно позвонил по другой линии в Москву. Гендир также коротко подтвердил квалификацию неизвестного ему лично молодого человека. «Его мне рекомендовал человек, которому я, безусловно, доверяю». «Благодарю». «Всего доброго». «Всего доброго, Андрей». «Ты меня слышишь?» «Вылетай немедленно. По пути внешне набросай список всего того, что тебе понадобится для исследований, и по персоналу». На том конце провода слабо вякнули. «А какие исследования?» «Все, жду». И Антон положил трубку.